вероятность. А ошибка совершена нами в разведке и в доразведке. Вернее, в том, что ничего этого просто не было. Ладно, кивнул Светков и велел дяде Мише собрать народ. Неожиданно для Володи, говорю, Константин Георгиевич сильно круто и талантливо. Не то, чтобы он себя ругал или уничижал, он точно и ясно сказал, что, упустив из виду многое, не надеясь и даже не мечтая увидеть здесь своих, я, ваш командир, повинен в большом несчастье. Попытаюсь всеми силами, а ежели понадобится, то и кровью, искупить невольную свою, а это еще хуже для меня в таком случае, как пережитую вину, и во всяком случае ручаюсь вам, что ничего подобного не повторится. Сбор или собрание, или заседание отряда «Смерть фашизму» прошел, что называется, на высоком уровне. Досталось неожиданно и доценту Холодилину, которому, как выяснилось, дядя Роман, папир, тоже пытался что-то растолковать, но доцент от папира отругался. Попало и Романюку, как опытному вояке. В заключение Иван Телегин сказал: «Товарищи дорогие, помогите! Ну, вернусь до жинки, Маша моя дочечка подрастет, спросит дитячим голосом: «Папуля, а как ты воевал с погаными фрицами?» Что ж я отвечу, товарищи дорогие? Нашего комсомольца Толю Кривцову убила? А ты не журися, Ивочка, — сказал Бабийчук. Ты навряд ли, голубчик, до того дня и сам доживешь. Война, она, брат, длинная. Люди невесело засмеялись, разошлись. Цветков, жалуясь на то, что здорово холодно, притулился к своем углу и, закрыв глаза, сказал: «В общем, шуточки войны». И добавил: «А насчет дочки Маши, это он ничего. В основном же, если вдуматься, то такие истории оглашать не следует. Ничего в них воспитательного нет. И лучше пусть их все Маши всего мира не знают». «Нет, пусть знают», — насупившись, ответил Устименко. «Пусть даже очень знают. Для чего это? Для того, чтобы таким, как вы, неповадно было людей убивать. Ну, а если бы это действительно изменники были, значит, вы от своей точки зрения не отступили? Я повторяю вопрос, Устименко: если бы они действительно были изменниками, тогда бы их следовало судить и стрелять. Но сейчас ведь война. Существуют военно-полевые суды, насколько я слышу». Усмехнувшись, Петков закрыл глаза и как будто задремал, а Володя отошел от него к мелиоратору Терентьеву, который, уютно устроившись в опилках, объяснял бойцам, почему у него лично, несмотря на все переживания, хорошее настроение. «Оно так. Оно, разумеется, нехорошо вышло», — сыпал Терентьев. «Нехорошо, даже ужасно. Валь Телегин, он как переживает», — он кивнул на притулившегося у гнилой стенки Ивана. «Но уроки извлекли. Правильно командир себя критиковал, правильно доложил нам всем, что пьяненький этот дядька, дядя Роман, папир, хотел с нами поделиться своими соображениями, но мы не допустили». «Я не допустил!» — крикнул зло Цветков. «Я не допустили!» Потише повторил Терентьев. «Это, конечно, тяжелый урок. И помню, я еще по молодости читал где-то, что партизанская война — это великое дело, а партизанщина — плохо. Вот тут мы и проявили партизанщину. А теперь доложу я вам, товарищи, почему у меня лично все-таки настроение хорошее. Потому что лично я убедился, здесь, в глубоком тылу, в Лучанке, живы наши дружки, действуют. Живет подполье трудно, а все ж оно есть. И под оккупантами, а все ж наша земля. В дальнейшем же, конечно, надо согласовывать». «Правильно, Александр Васильевич», — издали довольно спокойно, но не без иронии в голосе, заметил Цветков. «Верно все говоришь. Только согласовывать нам на марше бывает все же довольно затруднительно.